Это было весело. Пхёда стер с щеки шматок темно-фиолетовой крови. Что думаешь, Рютый? Согласен с вами, хозяин. Безликий выплюнул откушенную голову и бросил взгляд на уносящихся чудовищ. Мы ведь не дадим им сбежать, разумеется. Покрывшись алым дымом, шестилапый начал увеличиваться в размерах. Нарастающие бронепластины скрежетали друг об друга. Раздался гулкий рык. Иссей сгустил на себе доспехи. Острые углы сверкали в закатном солнце. Раздался хруст. Доспех начал наращивать массу, а вместе с ней и размеры. Габариты обоих увеличивались все больше и больше. Император достиг размеров 24 метра, а фамильяр чуть больше 13. Легкий пар огибал доспехи и бронелисты. Металл блестел алым отблеском. За спиной валлийского императора раскинулись массивные крылья, которые начали менять форму, деформироваться и принимать новый облик. Под конец взору предстало 4 массивных орудия, 2 белых и 2 алых. Раздался гул, извещающий о начале зарядки. Меж конструкций на орудиях, похожих на рога, начали проскакивать искры. Фамильяр не отставал от хозяина. В глубине туши заклокотало. Раскрылась массивная пасть. В глотке сверкнула молния и грохотнул гром. Поднимающийся уровень энергии начал искажать пространство. Кровь вокруг закипела и начала испаряться. Сквозь фиолетовое облако прорывался свет 4 ядовитых изумрудов. Чудовища, осознав, что произойдет дальше, предприняли попытку блокировать атаку. Несколько особей применили блокирующие камни. Раздался будоражащий сознание и душу голос. «Глупые звери, вас наградили этой магией, но как ей пользоваться вам невдомек. Я избавлю вас от страданий». Применяющие блокировку монстры внезапно дернулись. Из глаз и рта вырвалось алое пламя. Огонь пожирал нутро. «Отправляйтесь в ад, проклиная свою глупость. Падите в пучины боли и отчаяния и вкусите мой гнев. Сгорите дотла». Звуки заглохли. Спаренный залп орудия императора и дыхание фамильяра вернул все звуки, дополнительно наполнив пространство грохотом разрушительного пламени и предсмертной агонии чудовищ, что попали под волну пламени и медленно сгорали, падая на землю. Симфония прикрыла взлетевший было подол юбки. Похоже, Иссей сама очень зол. Похоже на то. Идем. Встретимся с господином Сазиксом. Угу. Подопечные раскинули драконьи крылья и, взмахнув, отправились за отступающими войсками демонов. Том 4. Глава 5. Иерихон. Что? Да как вы посмели отступать? Жгучая шатенка с красными глазами была вне себя от ярости. Доложивший отступление подчиненный отлетел в стену, сломав себе несколько костей. Тупые монстры. Я же сказал идти вперед. Никакого отступления. Только вперед. Сейчас же. Потрошение противников было в самом разгаре, как внезапно мчавшиеся прочь чудовища остановились и развернулись, скаля клыки. Аура орды изменилась. Сорвавшись с места, армия ринулась на императора. Чудовища врезались в металлические пластины. Пытались прогрызть броню, но зубы ломались, выпадали, кровоточили, не давая должного результата. Какого черта? Вы что, черви, в себя поверили? Император топнул лапой, создав землетрясение. Почва вокруг треснула ровными кольцами, вздымаясь вверх. Чудовища быстро сориентировались и вновь ринулись в бой. Рюты. Да хозяин, создай за мной щит. Дистанция 30 метров. Длина 45 градусов из 360. Высота 50 метров. Понял. Растворившись в дым, фамильяр перетек в нужное место и принялся выполнять приказ. Сформировав щит необходимых размеров, Рютый усилил его опорами и подпорками. Готово, хозяин. Отлично. Тогда пора бы все это заканчивать. Сложив орудие к спине, император сделал пару шагов назад в углубление щита. Во множестве мест на броне начали открываться отверстия. Добравшись до отметки в полсотни, отверстия начали источать пламя. Чудовища ринулись в атаку, но не проделав и половину пути, попали под массированную бомбардировку. С каждой секундой волна пламени заполняла все больше и больше пространства перед императором. Треск паленых тел перемешался с воплями. Раздалось нечто похожее на вой сирены, и пространство перед императором в мгновение ока вспыхнуло адской пучиной. Гнев императора прошел сквозь призму всеразрушающей, сокрушающей силы и обрел физическую форму. Полыхающий океан дернулся всей своей массой в сторону и тут же вернулся к норме. Пламя начало сгущаться и дернулось вновь. Собравшись в одну точку, огонь принял форму четырехлапого дракона. В районе головы вспыхнула изумрудная огненная полоса. Созданный из огня, получивший в жертву десятки тысяч душ, пламенный дракон ростом 10 метров, мягко пылал, ожидая приказа своего повелителя. Щит за спиной императора растворился в туман. Подойдя к своему творению, император положил лапу на его морду и взглянул в сторону, с которой чувствовалась магия, подчиняющая себе этих монстров. Подняв вторую лапу, император указал в ту же сторону: «Уничтожь всех врагов, но не трожь того, кто подчинил их своей воле». Приказ ясен. Пламенный дракон вздрогнул. Спокойное и тихое пламя в мгновение разгорелось мощнейшим пожарищем. Отлично. А теперь, вперед, Иерихон. Как только Хёда поднял лапу, пламенный дракон ринулся вперед. Раздался победоносный рев вперемешку с воем огня. Растворив доспех, Хёда спрыгнул на землю. Ай, блин, ботинки испачкал. Вас понести, хозяин? Фамильяр сгустился рядом, разглядывая обувь из Се. Да не, я не настолько чистюля. Идем, вернемся к Сазиксу. Мы не направимся к генералу вражеской армии, не, Иерихон справится сам, мы ему только помешаем. Вот оно что, хозяин, вы уверены, что стоило применять такую мощную магию? Ты про призыв жертвенного дракона? Именно, не думайте, что это было чересчур. Ну так, Хёда оскалился, из-под длинной растрепанной челки сверкнули глаза истинного хищника, я ведь должен насладиться местью. Том 4, глава 6, пункт сбора. Хёда добрался до пункта сбора демонической армии и вошел в шатер, в котором располагался Сазикс и его генералы. Йоусас, Иссей, ты уже закончил? Не совсем. За меня разберется моя магия. Ответь мне лучше на такой вопрос. Как произошло, что вы пропустили в свои тылы вражеского генерала и более того, позволили напасть на твоего отца? Так ты обо всем знаешь? Ага. Хёда забрал у Арии и Симфонии свои одеяния и хотел было одеться, как девушки его прервали. Иссей сама, постойте, вы весь в крови. Если оденетесь сейчас, то перепачкаете подарок матери и госпожи Риас. Ой, точно, надо бы почиститься для начала. Хёда захотел применить магию, но взгляды обеих подопечных говорили об обратном. Вот ведь, а еще меня извращенцем называют. Ладно, ладно, не стройте такие мордашки. Шатен уселся на ковер, сложив ноги, и прищурился на один глаз, разглядывая девушек. Ну чего в ступор впали, можете начинать. А, точно, есть. Сев на колени, барышни сформировали пачку влажных салфеток и принялись щепетильно стирать кровавые следы с тела императора. М, что такое? Сазикс выдохнул. Забудь, нам сесть на пол? Зачем? Как бы, тебе приятно говорить с теми, кто выше тебя. Без разницы, можете сидеть где сидели. Итак, как же получилось, что Зиотикус попал под удар? Это произошло 4 года назад. В доме Гримари в тот день состоялся банкет, в котором участвовало множество благородных семей. Мне это не интересно. Меня интересует лишь нападение на отца, и более ничего. Сидящий рядом с Сазиксом генерал демонов скрипел зубами, сжимая кулаки до хруста. Заметив на себе взгляд дракона, мужчина дернулся. Хочешь что-то сказать? Никак нет. Будь мужчиной. Хочешь что-то сказать? Говори, я выслушаю. Как изволите, КХММ. Прошу простить мою дерзость, но не кажется ли вам, что общаться в таком тоне с владыкой демонов непростительно? Я, разумеется, благодарен вам за вашу помощь в этой войне и не могу принижать ваши достижения, но не могли бы вы пересмотреть свое поведение, если не ко всем нам, то хотя бы к владыке Сазиксу? Хёда задумался на несколько секунд. ХММ, твоя речь имеет смысл, но позволь задать два вопроса. Первый, стал бы ты разговаривать со мной в том же ключе, что и сейчас, будь я слабее вас? Генерала передернуло. Вот именно. А теперь второй вопрос. Сазикс, ответь. Ты ощущаешь какое-либо неудовлетворение от нашего разговора? Нет. Ты говоришь, как подобает императору. Не имею ничего против. Хорошо. Шатен бросил взгляд на мужчину. Назови мне свое имя. Карион Гриффон. Гриффон, именно. Вот оно что. Как там Райс поживает? Он ведь твой сын? Вы правы, Райс в порядке. Сейчас он живет со своей женой и сыном на территории Гриффон. Вот как? Ну и отлично. Вы знаете его? Довелось познакомиться. Симфония приблизилась к дракону и что-то прошептала. Дракон кивнул и вытянул руки в сторону. Девушке принялась оттирать темно-фиолетовую субстанцию. Итак, я до сих пор не получил ответ на свой вопрос. Генерал вражеской армии под предлогом знакомства с отцом подобралась поближе и проткнула его несколько раз в районе живота. Как только мы все осознали, то попытались схватить нападавшую, но наша магия не сработала, и она сбежала, убив несколько стражников. Ясно. Ну, в принципе, я это и предполагал. И что будешь делать дальше? Дальше? А разве не очевидно? Приволоку эту дрянь сюда, лишу ее силы и буду пытать, пока не признается, кто ей командует. Кто ей командует? Ага, так она ведь генерал, вот что называется нехватка магических навыков. Давай объясню на простом примере. Рюты, есть. Рядом с Безликим из красноватого тумана сгустилась его точная копия, но меньшего размера. Теперь все посмотрите на клон Рюты и скажите, чувствуете ли вы, кто его хозяин? Спустя десяток секунд разглядывания миниатюрного дракончика все хором определили его хозяином самого фамильяра. Хорошо, а если так, аура дракончика разрушилась на сотни кусочков и словно конструктор собралась вновь. Раздалось удивление. Итак, что вы видите теперь? Нити твоей магии. Они сплетаются словно паутина с магией Рютея, но твоя мощнее. Вот именно, ты добавил свою магию к клону фамильяра. Нет, моя магия и так была в нем. Просто я сделал ее более мощной, чтобы можно было разглядеть. Как только я это сделал, вы стали видеть нити не только второго порядка, но и первого исконного, то есть моего. В вашем случае мне понадобилось уплотнить свою магию, чтобы вы ее заметили, но мне нет в этом необходимости. К примеру, ты, Хёда ткнул в одного из генералов. Ты обладаешь комбинированной магией 14-го порядка. Обладатели обеих половин комбинаций, то есть твои родители, находится на расстоянии в 604 километра от нашего местоположения. Для начала этого достаточно. Сазикс уставился на мужчину. Это правда, абсолютная, владыка. Он. Сазикс вновь посмотрел на Иссея. Иссей, скажи честно, когда ты этому научился? Не так давно. Если быть точным, то 74 года назад. Случайно заметил, наблюдая за одной из своих подопечных, что могу проследить нить магического порядка вплоть до последнего умершего поколения. То есть, объясню, если, допустим, ваш предок мертв, то дальше него я проследить не могу. Вот оно как. А что насчет меня? Хаймэм, что-то странное, да ну быть того не может. Чего? Что случилось? Рюты, следи за девочками. Есть. Хёда вскочил с места и, схватив одежку, исчез во вспышке пламени. Ария и симфония так и застыли с влажными салфетками в руках. И что это было? Всегда Иссей сама такой. Наверное, никогда нам не понять, что у него в голове. Том 4. Глава 7. Ирина. Хёда, добравшись до лазарета, влетел внутрь. Поставив работников на уши, император приказал готовить реанимационный блок. На вопросы «зачем?» Хёда ответил, что у Зиотикуса проблемы. Дальнейшие расспросы были бессмысленны. Как только все было готово, пациента перевели под реанимационные аппараты. Хёда наблюдал через стекло за врачами. Мед, персонал носился словно в муравейнике. После того, как пульсоксиметр принялся беспрерывно пищать, были произведено две триады попыток активировать сердце с разницей в 15 секунд. Врачи попытались реанимировать сердце еще раз, и уже зарядили дефибриллятор, как внезапно Иссей схватил реаниматора за руку. «Господин император, что вы делаете? Хватит, вы его так поджарите. Понятно ведь, что он не встанет. Проявите уважение, как прикажете». Персонал начал отключать аппаратуру. Хёда стоял рядом и разглядывал спокойное лицо отца. Подойдя вплотную, дракон коснулся пальцами бледной кожи. Спустя пару секунд дракон еле заметно улыбнулся. Вот значит как, никаких сожалений, никаких угрызений, лишь спокойствие и радость за близких. Спи спокойно, отец. Тишину мед отсека нарушила открывшаяся пневмодверь. В проеме показалась взволнованная Виниврана. На глазах девушки блеснули слезы. Слегка пошатываясь, леди Гримори подошла к койке и прикоснулась дрожащими руками к лицу мужа. Ответом была тишина, могильная, тревожная пустота. «Нет, нет, нет, не верю». Ноги подкосились и шатенка осела на пол, раздались всхлипы. Хёда махнул рукой. Незримая сфера появилась перед императором и мгновенно увеличилась в размерах, поглотив все помещение. Виниврана взглянула на дракона. Хёда уселся на пол, облокотившись о стену. «Эта сфера безмолвия в комбинации с тьмой. Никто не увидит и не услышит, что происходит внутри». Девушка изменилась в лице, после чего отвернулась. Хёда расслышал всего одно слово, произнесенное полушепотом. «Спасибо, разумеется». В тишине магической сферы звенели всхлипы. Хёда вел ментальный диалог. «Хозяин, Иерихон справился. Генерал вражеской армии захвачена. Отлично, откуси ей руку, но не дай умереть от кровопотери». «Руку, именно. Могу я узнать причину такого решения?» «Отец погиб. Зиотикус Дона, он мертв?» «Да, скончался 4 минуты назад. Сожалею об утрате. Приведи пленную к резиденции Гримори». «Есть». Диалог прервало ощущение тепла. Хёда открыл глаза, вернувшись в реальность. Виниврана сидела перед драконом и оперлась на него спиной. «Мама», ответа не последовало. Шатенка дремала. На щеках заметно блестели слезы. Натерпелись вы за 4 года. Но теперь все хорошо. Император погладил Виневрану, после чего поднялся на ноги, держа ее на руках. Сфера безмолвия рассыпалась на куски. За ней оказались взволнованные доктора. «Господин император, все в порядке, в абсолютном. Готовьте зиотикуса к транспортировке». «К транспортировке? Но куда? В мой мир. Но что насчет владыки Сазикса? Он не будет против, я с ним договорюсь. Приступайте». «Есть». Пхёда исчез из помещения. Оказавшись в резиденции, дракон проследовал в комнату леди Гримари и уложил ее на кровать. Исчезнув вновь, дракон очутился перед главным входом резиденции. На горизонте виднелась пылающая точка, приближавшаяся с удивительной скоростью. Рядом с ухом дракона сгустилась печать общения. «Сазикс, жду тебя у резиденции». «Ага, Рюты совсем справился. Я их прямо сейчас наблюдаю перед собой». Всполох хаотичной энергии представил дракону владыку демонов. «Твой фамильяр уже все сделал?» «Ага, смотри». Пхёда указал в сторону горизонта. Присмотревшись, Сазикс различил несущуюся в их сторону пылающую фигуру. «Сас, М, проведай маму». «Зачем? Просто сделай. Поверь, это сейчас необходимо». «Ну, хорошо, мы будем в переговорном зале. Придешь, как совсем закончишь». «Хорошо». Сазикс ушел в направлении здания. Пхёда размял шею и вытянул руку в направлении пылающей точки. В сторону императора от пылающей точки метнулся некий объект. В процессе полета он преодолел барьер звука. Спустя несколько мгновений неизвестный объект достиг местоположения императора. Пхёда схватил рукой шею девушки, которая влетела в его хватку. Растрепанная прическа, раскинутая порывами ветра, приняла спокойное положение. Взгляд красных глаз, преисполненный ужасом и животной паникой, разглядывал монстра, что находился перед ней. Других слов для определения персоны, держащей ее за глотку, просто не было. Каштановые волосы до плеч, торчащие из-под верхней губы острые клыки, две пары сегментированных рогов. Но что по-настоящему вгоняло в ужас, так это глаза, изумрудные радужки, переливающиеся в закатном свете солнца и отдающие алым отблеском. Хищные, вертикальные зрачки разглядывали гостью. Из оцепенения девушку вывел голос незнакомца. «Ну и ну, и кто это у нас тут? Назови свое имя». «М, мое имя Ирина. Я генерал армии монстров Ихари». «Вот как, знал я одну девочку, которую звали Ирина. Надо бы, кстати, ее как-нибудь навестить». Пхёда погрузился в раздумья, бормоча про себя. «Как ты смеешь посреди разговора? М, я разве разрешал тебе говорить больше?» Шатен слегка сжал пальцы. Ирина начала задыхаться и вцепилась своей рукой в руку императора в попытках ее разжать. Пхёда заметил, что вторая рука была обрезана по самое плечо и перевязана тугой повязкой красного цвета. Да и в целом одежда генерала была довольно открытой. Не считая обтягивающих коротких шорт, топика с лямкой через плечо и редких бронепластин тут и там, больше одежды не было. Пхёда чуть ослабил хватку, позволив схваченной вдохнуть воздуха. «Ладно, надо бы пройти в дом». Пхёда направился в сторону входа под матюки барышни, которую тащил. Том 4, глава 8, решение. Пхёда притащил пленницу в одну из переговорных комнат и кинул в кресло. Брюнетка сразу предприняла попытку сбежать, но замерла под взглядом дракона. «Плохая идея, ты ведь не хочешь помереть так глупо, ТЦЦ». Сплюнув, дама уселась обратно и схватилась за место, в котором должна была находиться рука. «Болит, еще спрашиваешь?» «Конечно болит, это моя милость. Скажи спасибо, что тебе не откусили голову, хотя у меня была такая идея». «Чего? Как ты смеешь так со мной разговаривать? Я великий генерал армии Ихари. Ты взялся из ниоткуда и испортил мои планы я». Боевитый и звонкий голосок сошел на нет. Глаза расширились от ужаса. Пхёда, нависший над пленницей, разглядывал ее практически в упор. Были в ее лице нечто знакомое. «Послушай меня внимательно, девочка. Мне плевать, кто ты такая и откуда. Также мне плевать, кто за тобой стоит и что будет, если твои покровители обидятся на меня. Сейчас ты никто и звать тебя никак. Ты принесла смерть в мою семью и поплатишься за это. А как именно, выбирать уже не мне». «Что? Но кому? Сама увидишь». Пхёда уселся на диван, раскинув руки. Так в полной тишине прошло несколько минут. Когда же наконец Ирина решилась задать вопрос, слова застряли в горле. Мозг чуть не треснул. Здание хорошенько тряхнуло. Задребезжали окна. А вот и он. «Держись, девочка». На полу комнаты проявилась печать, представившая владыку демонов. Невооруженным взглядом было видно, что он в бешенстве. Воздух в комнате в мгновение свернулся в клубок и вывернулся в практически вакуумное разрежение. Ирина чуть не потеряла сознание, и придя в себя, судорожно вдохнула воздух ртом. В 2 сантиметрах от лица застыл кончик клинка. «Что ты делаешь, Иссей? Успокойся, Сас. Ты ведь всегда такой спокойный и сосредоточенный. Ты ее защищаешь? Она убила отца и заслуживает смерти. Не спорю, но не считаешь, что лучше отдать эту привилегию другой персоне? Что? Кому? Увидишь. Позови маму. Заодно сообщи, чтобы готовили Зиотикуса к переправке». «К переправке? Куда? В мой дом. Уверен? Конечно. Собирайся. Неужели не хочешь увидеть свою сестру спустя 400 лет?» «Хочу, конечно. Но ответь на вопрос, что делать с ней?» Сазик сбросил презрительный взгляд на персону, которая была целью атаки. «Она идет с нами. Ты сдурел? Может, немного?» Владыка явно задумался, и принимать это решение ему не хотелось, но выдохнув, он согласился. «Ладно, вот и отлично. А теперь будь добр, убери меч». «Ага». Шатен отпустил кромку меча, после чего кусок металла исчез под мантией. «Так-то лучше, Рюты». «Слушаю, хозяин». Фамильяр сгустился в воздухе в виде человека. «Поручаю тебе следить за этой девушкой. Кстати, пока не забыл». Хёд развернулся к сидящей в кресле и схватился за ее голову. На спине дракона сформировалась металлическая пластина с нечто похожим на радиаторную решетку. Спустя несколько мгновений сквозь решетку начал просачиваться полупрозрачный туман. «Иссей, что ты делаешь? Лишаю барышню ее сил, чтобы она больше не доставила нам проблем. Ты и такое можешь?» Хозяин уже проворачивал этот трюк несколько раз. «Надо быть с ним аккуратнее. Не шути так, Сас». Лишив генерала сил, Хёда отпустил ее голову и растворил пластину на спине. «Все, вот теперь точно можем отправляться. Собираемся». Том 4, глава 9, Гвиберг. Хёда вместе с Сазиксом ожидал прихода Виневраны. Дракон развалился на скамейке, разглядывая небо, и насвистывал понятную только ему песню. «Слушай, Сей, а как у вас там вообще? Где? Ну, в твоем мире. 400 лет ведь прошло. Вот как прибудем, тогда увидишь. Ладно. О, а вот и они. Они, вместе с леди Гримари шла пепельноволосая принцесса разрушений. Ты ведь не против, если Грейфия пойдет с нами?» «Конечно, нет. Мог и Мелликаса захватить заодно. Кстати, где он?» «В мире людей. Охраняет город Куа со своим собственным семейством. Вот оно что. Уже свое семейство собрал. Из милашек? Ага. И у кого он только этого набрался? Не знаешь?» Хёда отвел взгляд в сторону и сложил губы трубочкой. «Понятия не имею. Ладно, это все лирика». Девушки дошли до ожидающих. Грейфия поклонилась, приветствуя Иссея. «Не надо этих формальностей. Мы все как большая семья. Как скажешь. Ну что, можем отправляться?» «Ага, только кое-что проверю». Рядом с ухом образовалась печать общения. «У вас все готово? Отлично. Установите его по центру зала. Агась». Хёда щелкнул пальцами. Пространство вздрогнуло. «Все получилось? Ага, до встречи». Печать растворилась. Хёда потянулся и зевнул. «Иссей, что это было? Небольшая подготовка. Можем отправляться». Над расположением дракона сгустился изумрудный круг. Круг рассекла черная полоса, увеличившаяся по центру. Похожий на глаз дракона портал опустился вниз, поглотив всех в себя. Глаза залило ярким солнечным светом. Спустя пару секунд, привыкнув к освещению, гости смогли открыть глаза. С холма, на котором они оказались, открывался прекрасный вид на довольно большой город. Дома представляли из себя гибридное содержание домов из мира людей и растительности мира эльфов. В центре города находилось некое подобие замка. С правой стороны к замку примыкал купол в виде сетки из алого металла. Соты по форме, похожие на хищный зрачок, были заполнены стеклом. С левой стороны от замка находилось небольшое здание. Хёда вышел чуть вперед и раскинул руки. «Добро пожаловать в обитель дракона, город Гвиберг. Иссей, это столица твоей страны?» «Ага, раньше этот материк был на другой планете, но я перенес его сюда вместе со всеми его обитателями». «Материк? Ага». Хёда зевнул и посмотрел на гостей. «Чего? Да так, я уже перестаю чему-либо удивляться. Сразу в замок или хотите прогуляться по городу?» Виневрана подошла к дракону. «Я бы хотела прогуляться по городу, если ты не возражаешь». «Конечно, не возражаю. Прошу, миледи». Хёда согнул руку в локте. Леди Гримари обвила руками его предплечье, и двоица направилась вниз по холму. «Сазикс, догоняй». «Ага». Том 4, глава 10, Драйгон. Хёда следовал по улицам города в компании Виневраны. Девушка расспрашивала дракона о жизни в городе. Хёда отвечал на вопросы, попутно здороваясь с горожанами. Сазикс и Грейфия шли позади. «А они очень близки, ты так не думаешь?» «Согласен. Не удивлюсь, если Иссей предложит маме остаться здесь». «Думаешь, она согласится?» «Не знаю. Но если да, то за ней могут последовать леди Кринса и Лилины. Думаешь, это очевидно, они симпатизируют ему, согласна, его энергия и аура просто подавляют. Тебе плохо? Нет, первое время болела голова, но сейчас уже привыкла. Подожди, Иссей. Хёда остановился и оглянулся назад. Что такое? Можешь снизить плотность своей магии? А что такое? У Грейфи голова болит. Пепельноволосая дернула мужа за рукав и порозовела. Без проблем. Плотная, тяжелая энергия свернулась в вихре и исчезла в теле дракона, не оставив от себя и следа. Словно у него вовсе не было магии. Так лучше? Да, спасибо. Ни за что. Хёда ухмыльнулся и продолжил экскурсию по городу. Грейфия насупила, сидя рядом с Сазиксом. И вот надо было это озвучить. Не волнуйся, Иссей не против таких уступок. Прогулка по городу подходила к концу. Виневран разглядывала небольшое колье на руке. Его подарил работник ювелирного магазина, когда узнал, кем именно является гостья. Хоть Виневрана всячески отнекивалась от такого подарка, но император сказал, что все хорошо и переживать не стоит. Иссей, ты уверен? Ага. Все равно потребности города в ресурсах удовлетворены уже очень давно. Добравшись до замка, дракон пригласил всех внутрь. Подопечные, завидев императора, подняли шум. Волна эмоций пронеслась по всему зданию. Встречать императора примчались все работники замка. Хёда еле смог успокоить поднявшийся шум и гам. «Тише, тише, девочки. Лучше скажите, где императрицы?» Среди группы из 47 персон. Хёда заметил девочку, которая разглядывала его большими синими глазами. Дракон явно дал понять, что заметил ее. Кроха встрепенулась, поклонилась, после чего залепетала. «Господин император, ваши дорогие жены сейчас в куполе Куа, загорают у пляжа. Надо же, какая ты вежливая. Как тебя зовут?» «Иона, Иона, какое красивое имя. Где твоя мама?» Ответом на вопрос дракона стала девушка, подлетевшая к Крохе. «Иона, я ведь сказала тебе не выходить из моей комнаты. Не нужно доставлять неудобств императору. Все нормально, она не доставила проблем. Простите, господин император, я не усмотрела за ней. Не переживай так, дети, это прекрасно. Слушай, Кроха, не хочешь сегодня составить мне компанию?» «А, я? Правда, можно. Почему нет? А вечером я приведу тебя к твоей маме. Если она, конечно, не против. Что думаете?» «Даже не знаю». Девушка перевела взгляд на дочку. Та сверлила ее умоляющими глазами. «Ну ладно, я не против. Ура!» Девочка начала нарезать круги вокруг дракона. «Ай, какая шустрая! Ну сейчас я тебя поймаю!» «Не поймайте, не поймайте!» И она умчалась в сторону купола. «Поймаю!» «Народ, подопечные помогут вам расположиться. Как закинете вещи, приходите в купол». Дракон клацнул зубами и помчался вслед за маленькой эльфийкой. Где-то вдалеке раздался звонкий переливный детский смех и раскатистый громкий драконий хохот. А Иссей не меняется. Все такой же дружелюбный и спокойный в отношении детей, и одновременно дикий и яростный в отношении врагов. Это точно. Внимание привлекли две служанки, которые, поклонившись, заговорили хором. «Приветствуем дорогих гостей в замке императора Хёда Иссея. Надеемся, вам понравится пребывание в столице империи Драйгон». «Империи?» «Именно. Господин Хёда Иссей своим управлением создал империю, и названа она была в честь его хорошего друга и партнера Идрайгагаха, великого валлийского дракона». «Надо же! Просим вас следовать за нами. Мы проводим вас в ваши комнаты». Том 4. Глава 11. Фестиваль поминок. Хёда двигался в сторону купола Куа, и она сидела на плечах дракона, напевая песенку. Хёда прислушался и, подхватив мотив, начал подпевать. Кроха удивленно вслушивалась в идеальный ритм. Такт и тембр. «Откуда вы знаете эту песню?» «Это колыбельная из моего родного мира. Мне ее пела моя мама». «Ваша мама? Расскажите, какой она была?» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Тише, тише». «Хорошо. Какой она была спокойной, заботливой, доброй. Ты бы видела ее реакцию, когда я первый раз привел императрицу Риас к себе домой. Это было нечто. Правда?» «Да. Если хочешь, можешь спросить ее. Думаю, она не будет против рассказать». Добравшись до цели, Хёда приложил руку к массивным вратам. Резной узор наполнился энергией и засветился. Массивные двери медленно открылись, и Хёда вошел внутрь. Внутри купол был больше, чем казалось снаружи. По центру находился дом, который являлся точной копией дома из Куа. Дальнюю сторону купола занимал пляж. Справа от входа располагался небольшой холм, наверху которого виднелось небольшое здание. «А ну-ка, если ты не против». Хёда поставил Иону на траву и, посмотрев куда-то вверх, раскинул руки. «Господин император, вы чего? Сейчас увидишь». Не прошло и 5 секунд, как в местоположении дракона и девочки с грохотом приземлился объект, поднявший облако пыли. Иона перепугалась и отскочила назад. «Господин император, вы в порядке? Мне позвать на помощь?» «Нет-нет, все хорошо». У подножия облака началось шевеление. Хёда разогнал смог одним движением руки, и взору Ионы предстал дракон, сидящий на коленях у высокой девушки-эльфийки. Сначала Кроха подумала, что Иссия поймала королева, но это предположение не оправдалось, поскольку у неизвестной персоны были нежно-красные волосы, связанные в 2 массивные косы, лежащие на плечах. Незнакомка была почти в 1,5 раза выше дракона. «Господин император, кто она?» «Точно, ты ведь ее не видела. Познакомься, Иона, моя дочь, Ева». «Ева, поздоровайся с гостьей». Высокая эльфийка, обнимающая дракона, склонила голову, разглядывая миниатюрную кроху. Внезапно Ева вскочила на ноги, поставила шатена на землю и, подойдя к малышке, села на колени, протянув ладонь в приветственном жесте. «Привет, рада с тобой познакомиться. Как тебя зовут?» «Меня зовут Ева. Ты такая милая, такая крохотная и красивая. Давай жить со мной». «Остынь, Ева. У нее сейчас голова лопнет от такого количества вопросов». «Ой, точно. Прости. Кстати, папа, ты закончил с делами?» «Да». «Ева, сходи к поварам, передай, чтобы готовились к фестивалю поминок». «Поминок». Ушастая повторила слово словно в пустоту, без какой-либо интонации, но тут же вскочила на ноги и с все тем же выражением безмятежной радости на лице помчалась в сторону выхода. «А юная госпожа очень энергичная, это точно. И кажется, кто-то сегодня не надел бюстгальтер. Надо будет отшлепать ее маму за это. КХММ, ну что, идем?» «Угу». «Иссей, Сас, вы закинули вещи?» «Ага». 3 демона подошли к дракону, и на лице у них читался явный интерес. «Ну чего, скажи, кто это только что пролетел мимо нас, попутно засыпав вопросами? Мы даже ответить не успели. Это моя дочь, ее зовут Ева. Она всегда энергичная, так что привыкайте». «Вот оно что, и сколько ей?» «398 лет. Получается, она родилась почти сразу после того, как ты объявил бойкот 3 мирам?» «Ага». «Слушай, Сас, вечером зайди ко мне в кабинет. Есть одно дело, которое надо обговорить». «Что за дело?» «Ничего особенного, просто хочу поставить тебя в известность». «Хорошо, зайду». «Вот и отлично. Ну а теперь». Под компанией вспыхнула печать, мгновенно перенесшая всех в другую часть купола. Сразу раздались радостные голоса знакомых персон. Взору предстал довольно большой пляж. Дорогие жены окружили супруга с расспросами о том, что произошло и куда он так внезапно исчез. Риас подошла к брату и матери. «Мама, брат, что за внезапность?» «Привет, Риас. Мы и сами не ожидали, что прибудем. Иссей просто загреб нас в охапку и забрал с собой». Девушка выдохнула. «Он на такое способен. Кстати, мама, а где отец?» Виневрана изменилась в лице и потупила взгляд. Сазикс и Грейфия замолкли. «Вы чего?» Хёда подскочил к барышне и подхватил ее на руки. «Иссей, ты чего? Если вы позволите». Император исчез во всполохе пламени вместе с супругой. Разговор, похоже, будет тяжелым. Это точно. Зная характер сестры. Том 4. Глава 12. Рука об руку. Риас сильно расстроится? Не думаю. Она сильная девочка. Справится. Согласна. К тому же рядом с ней Иссей. Разговоры прервал выплеск энергии. Его почувствовали все находящиеся в пределах купола. Похоже, Риас только что узнала правду. «Надеюсь, все будет хорошо». Виневрана подпрыгнула на месте от внезапности. За ее спиной сгустился 6-лапый дракон с глухой бронепластиной на морде. «Приветствую, леди Виневрана, леди Грейфия, Сазиксдона. Здравствуй, Рюты». Шатенка села на корточки и принялась гладить фамильера по лицевой пластине. «Рюты, раньше ведь твоя маска красного цвета, разве нет?» «Ранее да, но хозяин посчитал нужным сменить ее». С помощью силы исчезающего дракона он создал новую маску. Она прочнее, тоньше и легче. К тому же заложенная в ней магия уменьшает силу направленной на меня магии и позволяет сделать так. В районе глаз на маске образовались 2 полосы, которые разъехались по центру, открыв обзор на 2 драконьих глаза. Хищные зрачки редко пульсировали, разглядывая гостей. Переливающиеся радужки, словно сотканные из смеси кроваво-алого и огненно-рыжего, отражали солнечный свет. По краям щелей виднелись части склер других глаз. Виневрана и Грейфия застыли на месте. Их глаза явно выдавали их эмоции с головой. Страх, звериный ужас читался отчетливо. Дрожащие руки и глаза, редкие капельки влаги. Сазикс, конечно, держался получше, но даже ему было не по себе. «Я понял, пока вы не готовы». Щели в маске затянулись, вернув ей изначальный вид. Грейфия и Виневрана резко вдохнули, возвращая в ритм дыхания. «Прошу меня простить, я не предвидел такого исхода. Леди Виневрана, леди Грейфия, с вами все в порядке?» «Да, я в порядке, я тоже». Рядом с фамильером вспыхнула печать перемещения, явившая императора и его супругу. Виневрана с Грейфией подошли к Риас, узнать, как она себя чувствует. «Все в порядке, идемте лучше на пляж, а ты вы небось устали». «Ха, хорошо». Риас потащила обеих барышень за собой. В женском обществе сразу начался гам. Сазик зыркнул на Иссея. «Чего? Что ты сделал? Почему Риас такая спокойная? Ты недооцениваешь свою сестру». «Я ничего не делал. Она сама приняла факт, что ее отец погиб. Не без последствий, как я полагаю». «Чувствовал импульс?» «Да. Теперь ее спальня требует полной реставрации». Сазикс выдохнул. «А она не меняется. А то. Кстати, Сас, пока выдался хороший момент. Ты останешься на фестиваль поминок». «Фестиваль поминок? Что-то вроде похорон». «Не совсем. Как это? Понимаешь, если во время похорон все ходят поникшие и грустят, то у драконов это происходит немного по-другому. Мы празднуем и веселимся, чтобы усопшие спали спокойно, зная, что у живых все в порядке. Если вы оплакиваете умерших, то мой народ восхваляет их заслуги и с праздником провожает души в последний путь. Мой народ, ты стал говорить как настоящий правитель. А то, кстати, я заметил, что среди жителей присутствуют и йокай. Ты их забрал из мира людей? Да. На следующий же день, как создал этот мир, а поток Ки, Ясака может управлять им откуда угодно. Что? Ну как? Это секрет. Ну раз так, ладно, хватит о грустном. Пошли к девочкам. Все-таки вы сюда отдыхать прибыли. Празднество началось с прохождения колонны клонов Рютея по главной улице города. Более маневренные копии исполняли танец, двигаясь вдоль улицы. Те, что были побольше, грохотали лапами в такт бодрой музыки и рычали в ритм барабанов. Народ веселился и пел. Иссея повестил о том, что это праздник в честь усопшего, но не стал говорить в честь кого именно. Иначе бы Риас затравили душу принесением соболезнования об утрате. Хёда решил, что делать этого не стоит. Риас лишь с виду была спокойной и веселой. Но император единственный, кто видел обратную сторону монеты. Знал, как Риас страдает от утраты. От того, что ее не было рядом, и от того, что не смогла помочь. Иссей решил помочь ей отвлечься от горя, утянув в самую гущу праздника. Император и его жена танцевали, лавируя в колонне клонов. Как только прохождение колонны закончилось, начался пир на главной площади перед замком. По всему городу играла музыка. На площади и вовсе воздвигли сцену, с которой доносилась громовой раскат голоса императора, поющий заводной рок. Как только наступили сумерки, раздался грохот фейерверков. С крыши замка фамильяр пускал цветные огненные шары, вверх и чуть в сторону площади. Вспышки озаряли небо, создавая причудливые узоры. Под самый конец фаер-шоу, которое длилось почти 20 минут, фамильяр съежился и выплюнул массивный сгусток алого пламени, похожий больше на миниатюрную комету, который поднялся выше остальных и громыхнул, озарив город массивной фигурой дракона. Остаточное пламя начало двигаться, изменяя форму. Огненный дракон раскинул две пары крыльев. В районе головы вспыхнули 4 изумрудных огонька. Пламенный дракон раскрыл пасть, и за мгновение под пламенем сверкнул металл. Император появился внутри сгустка пламени и, приняв ту же форму и позицию, взревел. Оглушающий рев раздался на многие десятки километров. Толпа взорвалась ликованием и овациями. Как только рев закончился, клоны Рютея, расположенные по периметру площади, задрали головы вверх. Разразилась новая канонада фейерверков. И во всей этой огненной феерии, взмахивая массивными металлическими крыльями, располагался Валлийский император. Правитель оглядывал территорию города, радуясь про себя, что у его народа все хорошо. Внезапно перед глазами все поплыло. Груда металла начала покачиваться в воздухе и довольно быстро опустилась на вымощенную камнем площадь. Дорогие жены сразу поняли, что что-то не так. Массивный 20-метровый монстр, пошатываясь, рухнул на брюхо. Девочки дракона подбежали к нему. Император из последних сил двигал массивной головой. Желание было найти взглядом своих девочек. «Рюты, хозяин, что с вами? Слушай приказ, высший приоритет. Сохраняй благополучие этой страны и моей семьи. Передаю максимально возможный запас энергии». «Есть». Федор расслышал, как в мысленном диалоге раздался сдавленный всхлип. Риас в панических попытках пыталась привести дракона в чувство, но ничего не помогало. Металлическая туша разглядывала стоящий перед ним девочек. Сквозь четыре ряда клыков свистел воздух. Тяжелое дыхание начало хрипеть. Император с усилием поднял лапу и положил ее перед своей семьей. Риас и остальные, не сказав и слова, положили ладони на теплый металл. В гробовой тишине площади слышался затихающий стук сердца вперемешку с всхлипами любимых. Император в последнем усилии поднял массивные крылья и раскинул их, словно пытаясь укрыть всех своих подопечных. Укрыть и оберегать до последней секунды. Изумрудные глаза, еле светящиеся в обычном состоянии, постепенно гасли. Свечение сконцентрировалось в одной точке на драгоценностях и нацелилось на девушек. Дорогие дракону люди почувствовали этот взгляд на себе. Вновь свистнуло дыхание и раздалась тишина. Могильная, звенящая, врезающаяся в мозг ледяными шипами. Тишина, которая несла с собой лишь одно – смерть. Но спустя мгновение раздался вой. Болезненный вой любящих дракона. Тех, кто любит его и не хотят потерять. Сестра пробудится ото сна. Спасенный ею будет благословлен ее милостью. И пойдет сон и явь, жизнь и смерть, пустота и начинание. Рука об руку. Том 4. Глава 13. Дар. Примечание к части. Дамы и господа, поздравляю нас всех с 200 тысяч просмотров. Это воистину немаленькая цифра. Надеюсь, вам нравится мое творчество. И я не разочарую вас. Желаю нам достигнуть и 300 тысяч и 400 тысяч просмотров. С вас просмотры, а с меня качественный текст и повороты сюжета. Пустота. Место пребывания несбывшихся надежд и иллюзий. Пристанище неупокоенных и брошенных. Что прокляты скитаться во тьме. До скончания времен. Хёда открыл глаза. Взору предстал кромешный мрак. В опровержении мысли о слепоте, Шатен взглянул на руки. Осмотревшись вокруг, Иссей пытался выцепить хоть какой-то ориентир для определения верха и низа, но ничего не вышло. Метнув несколько сгустков пламени, Хёда осознал, что все вокруг – это пустота. Ощущение было, словно тело находится в невесомости. «И занесло же меня, Рюты!» Ответом стала тишина. Закинув руки за голову, Хёда парил в пространстве. По ощущениям дракона, время здесь шло как-то не так. «Надеюсь, мои девочки не сильно меня оплакивают, хотя кого я обманываю. Они там, небось, целое озеро уже нарыдали. Вот ведь!» Шатен тяжело выдохнул и закрыл глаза. «Все-таки жалко, что я не успел попрощаться и помацать грудь Риас печалька». Где-то вдали раздался легкий смешок. «Кто здесь?» Ответа не последовало. Хёда прищурился на один глаз, оглядываясь вокруг. «Вот бы пожамкать любимых девочек за попу». Вновь раздался тот же смешок. Хёда в мгновение наполнил окружающее пространство бушующим ураганом алого пламени. Немного в стороне и снизу пламя неестественно скривилось. Хёда посмотрел в ту сторону. Изумрудные глаза налились пламенно-желтым. «Все-таки ты смог меня найти». Словно из ниоткуда в пространстве возникла высокая девушка с прической цвета смолы. Кончики волос находились где-то в районе щиколоток. Простое черное платье сливалось цветом с окружающей тьмой. Глубокий вырез открывал вид на бледную, почти белую кожу. Неизвестная персона притягивала к себе какой-то необъяснимой простотой. «Ну и кто ты?» «А мы сразу на «ты». Какой ты уверенный в себе?» «Конечно уверен. А с кем ты по-твоему разговариваешь?» «И с кем же?» «Для начала, как тебя зовут?» «Хёда Иссей». Незнакомка подлетела к Иссею. Хёда смог различить, что подол платья плавно переходил в едва колышущийся дым. Незнакомка проделала пируэт в воздухе и остановилась в положении вверх ногами по отношению к дракону. Лица собеседников находились в нескольких сантиметрах друг от друга. «А как твое имя?» «Мое? Я его не знаю. Как это? Меня называли по-разному, но истинного имени у меня нет». «Надо же, и какие имена тебе давали?» «Погибель», «Старуха с косой», «Сестра», «Марана», «Танат», «Дит». «Вот оно как. А самой тебе какое имя нравится?» «Мне, список имен такой себе для выбора». «Согласен. Может, я подберу тебе несколько имен, а ты выберешь, какое понравится?» «Давай, я не против». «Отлично. Тогда я буду перечислять имена, а ты остановишь меня, когда услышишь понравившийся вариант. Хорошо, хорошо». Начали. Азуми, Аюми, Нацуми, Фумика, Эмика, Хару. Собеседница изменилась в лице, и это не скрылось от внимания дракона. «Последнее понравилось?» «Да». «Хорошо, тогда тебя теперь будут звать Хару. На моем языке у него несколько значений. Например, весна или солнечный свет». «Весна. Красивое слово. Очень. Послушай, Хару, Я что, умер? Сам как думаешь? Не знаю. Не чувствую того холода. Ощущение, как будто меня просто выключили. Ты знаешь ощущение предстоящей смерти? Да, знакомо мне такое чувство. Повезло, что моя дорогая Риас оказалась рядом. Риас, ага, красавица моя, с огненно-алыми волосами и прекрасными голубыми глазами. Ты странный. Странный, и почему же? Обычно те, кто попадает ко мне, ведут себя по-разному. Плачут, кричат, проклинают меня за то, что забрало их от близких. А тебя за что проклинать? Ты ведь не виновата, что пришло их время. Ты не печалишься о том, что больше не увидишь близких? Нет, я прожил хорошую жизнь. Я уверен, мой фамильяр справится с поставленной задачей, и моя семья будет счастлива. Это был замечательный сон. Что? В благодарность за то, что ты подарил мне имя, я дарую тебе свое благословение. Постой, Хру, о чем ты? Совсем недавно ты погиб. Аппарат жизнеобеспечения вышел из строя, и ты умер от недостатка кислорода. Правда? Иронично. Хру скорчила вопросительное выражение лица. Все эти 600 лет я сражался с сильнейшими существами Вселенной, а оказалось, что я погиб от того, что машина, созданная для поддержания моей жизни, сломалась. Сочувствую. Не стоит. Лучше скажи, что за благословение? Ты вернешься к жизни со всеми знаниями и той силой, что получил за время коматозного сна. И кое-что еще. Еще, прими в подарок мой дар. Хру протянула к дракону руку. В ладони лежала небольшая фиолетовая сфера. Что это? Возьми ее. Шатен взял сферу в свою руку. А теперь сломай. Уверена? Да, ломай. Ну хорошо. Дракон сгустил перчатку доспеха и разломил небольшой шарик. Концентрированная энергия в шаре пропитала дракона. Кожа на руках, торсе и верхней половине спины обрела простенький угловатый узор. На щеках от глаз появился еле заметные татуировки в виде изогнутых клыков. Закрыв глаза, дракон выдохнул фиолетовый раскаленный пар. Распахнувшиеся веки представили переливающиеся зрачки. Изумрудные радужки пылали. В дрожащих гранях искрились энергетические вихри. Аура императора поглощала новую силу. Как тебе мой подарок? Отлично. Спасибо тебе, Хру. Кстати, хотел спросить, что насчет моей дорогой семьи, подопечных, фамильяра? Прости, с этим я не помогу. Вот оно как, но это даже к лучшему. К лучшему, конечно. Император оскалился. Я вновь заработаю себе имя, заберу тех, кто дорог мне, и порву на куски любого, кто помешает. Пустота вздрогнула от кипящей энергии дракона. Отовсюду раздался вой и ликование. Умершие души, парящие вокруг прозрачными тенями, восхваляли желание императора к жизни и его упорство. Ну что ж, мне пора. Удачи тебе, Хёдайсей. Спасибо тебе, Хру. Клянусь, однажды я пробьюсь сквозь ткань реальности и заберу тебя отсюда. Что? Но я не могу покинуть это место. Плевать, я ведь дракон. А драконы — жуткие собственники и берегут свое во что бы то ни стало. Мраморно-белые щеки еле заметно порозовели, а в пустых черных глазах вспыхнула искра жизни. Хёда сжал ладони в кулаки, за спиной раскинулись две пары массивных крыльев. Постепенно формировались императорские доспехи. Закончив формирование, металл словно засветился. Раздался оглушающий раскат громового рева, и пустота треснула под натиском желания жизни. На обломках здания, ранее бывшего лазаретом семьи Гримарика, пошились воины в глухих темных доспехах. Маги в плащах висели в воздухе, направляя тех, кто находился внизу. Внезапно для рабочей команды почву тряхнуло. Воздух налился густой, плотной аурой, которая впивалась в сердца и души. В груди обломков послышался стук. За ним еще один и еще. Звук походил на биение сердца. Притом очень сильного. Мерный звук нарушил грохот взрыва. Куски бетона вперемешку с телами вояк разлетелись в разные стороны. Была объявлена тревога, и к месту происшествия сбежалась толпа воинов. Маги приготовились применить магию. В облаке пыли раздался металлический скрежет и гулкий, клокочущий рев. Вспыхнули изумрудные глаза. Попавшие в поле зрения солдаты упали на колени под прессом, плотной словно магма, ауры. Из облака вырвались две пары огромных крыльев, которые одним взмахом разогнали облако пыли вместе с несколькими десятками солдат. Дракон из алого металла с белым обрамлением лап, торса и головы разглядывал находившихся перед ним. Вновь раздалось клокотание, и распахнулась двойная челюсть с острейшими зубами, выпустившая раскаленный пар. На морде, меж двух пар изумрудных глаз, образовалась трещина. Разойдясь посередине, разлом представил глаз с вертикальным зрачком и фиолетовой радужкой. Алый дракон задрал голову. Металл отражал солнечные лучи заходящего солнца, придавая им местами алый, местами снежно-белый цвет. Раздался вой. Солдаты не понимали, что им делать. Неизвестный не проявлял враждебных действий, лишь выл. Со временем вой перешел в рев, и с каждой секундой он становился все громче. В конце концов громкость стала такой, что вояки решили отступить. Внезапно вой закончился, и груда металла, развернувшись на месте, приподняла крылья. Металл едва дернулся и тут же исчез из поля зрения, создав воздушный хлопок. Несколько тонн строительного мусора раскидало в приличном радиусе. «Внимание! Доложите о произошедшем господину Шалбе. Срочно! Получивший благословение, восстанет из пепла падения, дарует смерть врагам и любовь близким». Том 4, глава 14. Новое знакомство со старым другом. Преодолев за несколько секунд 4 десятка километров, груда металла по дуге рухнула на землю. Металл рассыпался на частицы. Хёда осмотрел себя. Больничная одежда была маловата. Начиная со ступней, медицинские штаны и рубашка покрылись пламенем. Огонь полностью поглотил дракона. Энергетический импульс мгновенно разогнал всполохи. Шатен поправил воротник пиджака и провел по растрепанным волосам. Так-то лучше. Ну а теперь, сформировав перчатку доспеха, Хёда полоснул ею воздух, создав пространственный разлом. Как только фигура в бордовом костюме исчезла по ту сторону, червоточина захлопнулась. Примчавшийся солдат ожидал, пока владыка демонов закончит разговор по печати общения. Спустя пару минут печать растворилась, и Сазикс подозвал стражника к столу. «Владыка Сазикс, срочное донесение. Что случилось? На ранее подконтрольных нам территориях учеными был замечен массивный выплеск неизвестной энергии. Где именно? Обломки здания лазарета Гримари. Лазарет. Может, армия истинных владык готовит что-то масштабное? Где сейчас источник выплеска? По полученным данным, он покинул этот мир в 204 километрах от положения наших войск. Покинул, просто исчез без следа. Ясно. Передай в лабораторию, чтобы держали в курсе событий. Есть. Солдат покинул кабинет. Сазикс потер переносицу. 200 лет. Уже 200 лет идет война с фракцией истинных владык. Вот ведь, и какого черта там происходит? Посередине стола засветилась печать, которая настойчиво принялась моргать, привлекая к себе внимание. Сазикс ткнул магические узоры. Доброго времени суток, Сазикс. Аид, и тебе здравствуй. Чем обязан? У тебя есть какая-нибудь информация по поводу источника энергии, появившегося в мире мертвых? Источник энергии? Да, у меня от его мощности по костям дрожь пробежала. Не мог бы ты помочь мне разобраться с этим, дьявол? У нас тут и так проблем хватает, так еще и этот неизвестный. Отправь к нему несколько своих жнецов, я прибуду позже. Ну хорошо, но учти, если что-то случится с моими подчиненными, это будет на твоей совести. Да-да, как скажешь. Печать растворилась. Владыка выдохнул и чертыхнулся. Что-то случилось. Пепельноволосая принцесса разрушений вошла в кабинет через боковую дверь. Ничего такого. Просто у нас появилась еще одна проблема. Грифия поставила на стол чашку с чаем. Какая? Ты ведь почувствовала всплеск энергии? Да. Это и есть та проблема? Ага. Теперь этот источник переместился в мир мертвых. Аид требует помочь ему разобраться с этим. Согласна, это проблема. Что будешь делать? Деваться некуда. Придется помочь. Передай сыну, что он за главного, пока меня не будет. Хорошо. И позови Риаса и ее мужа. Ты так и не называешь Райзера по имени, и не буду. С его характером он этого не достоин. Хорошо. Я передам. Отлично. Грифия посмотрела на уставшее лицо мужа. Владыка демонов почти не ел в последнее время, а спал и того меньше. Насупившись, барышня забрала у Сазикса его чашку и, поставив их обе на стол, посмотрела на супруга. На лице владыки читалось что-то среднее между вопросом и непониманием. Усевшись на колени супруга, девушка раскинула руки и, обняв, прижала его к себе. «Грифия, все будет хорошо, не загоняй себя так», — владыка выдохнул. Обняв жену в ответ, Сазикс вдыхал аромат морозной вишни. «Спасибо». Сазикс появился подле замка Аида в компании Риаса и Райзера. Повелитель мертвых вышел спустя несколько минут. «Итак, что именно ты от меня хочешь? Хочу, чтобы вы помогли мне как минимум выяснить, кто или что является источником этой энергии, а как максимум прогнать его из моего мира. Ладно, давай покончим с этим поскорее и разойдемся. Риас, следуй за нами». «Хорошо, брат». Аид переместил демонов вместе с собой к месту, где концентрация энергии была самой высокой. Оглядевшись вокруг, компания заметила фигуру на небольшом удалении от их местоположения. Похоже, это он, без сомнения. Приглядитесь. Присмотревшись внимательнее, все различили, что энергия вокруг незнакомца плотная, тянущаяся словно магма. Растекаясь вокруг, она оплетала все вокруг. Райзера хорошенько тряхнула. «Ты чего?» «Не знаю, но такое чувство, что на меня кто-то пристально смотрит». «В смысле? Он же спиной к нам стоит». Сазикс прервал диалог супругов. «Тише, вслушайтесь». Прислушавшись к тишине, все четко услышали гул из-под земли. Тихий, но четко различимый. Постепенно гул набирал громкость. Сазикс сделал несколько шагов в сторону незнакомца, но остановился под прессом энергии. «Кто ты такой? Отвечай, или нам придется применить силу». Шатен повернулся в полоборота. Сазикса передернуло. По спине пробежала толпа мурашек. Взгляд неизвестного. Изумрудные радужки. Темно-алые склеры, черные как космическая пустота. Зрачки. Сазикс сглотнул. «Отвечай, кто ты такой? Сейчас я немного занят. Постой в стороне и не мешай». «Что? Ты хоть знаешь, кто я?» Владыка предпринял попытку сделать еще шаг, но тут же застыл на месте. Тело словно окаменело. К горлу подкатил липкий ком чистого ужаса. Глаза расширились. В поле зрения по обе стороны от шатена в бордовом костюме находились два дракона. Один кроваво-алый, с двумя парами изумрудных глаз и двумя парами широко раскинутых крыльев. В приоткрытой пасти, острыми как бритва клыками, сверкала двойная челюсть. От этого дракона веяло чистой разрушительной силой и превосходством. Второй же наоборот. Металлическая чешуя белоснежного цвета, голубые глаза, вытянутая морда, одна пара крыльев, сложенная на спине. В отличие от первого, этот дракон вселял опустошающий ужас. Сердце пропустило удар, а тело внезапно начало падать. «Брат, Риас успела поймать владыку демонов до того, как он сел бы на колени. Я прекрасно знаю, кто ты такой, я представлюсь позже, а пока постой в стороне и не мешай. Брат, как ты?» «Нормально, сделаем так, как он просит». «Что, владыка Сазикс, вы сейчас серьезно? Этот хрен грозно на вас посмотрел, и вы струсили? Давайте наваляем ему и пойдем домой». «Заткнись, Райзер». Сын семьи Феникс опешил. Владыка редко срывался на крик. «Ты ни черта не понимаешь, поэтому делай, как велят. ТЦЦ. Ладно, но кто это такой? Понятия не имею. Но одно я знаю точно, его лучше не злить, иначе нам всем придется туго». «Брат, мне одно Йонкова-то напоминает? О чем ты?» «Я пока не уверена». Незнакомец отвернулся и поднял руки ладонями вниз. Пространство пробила энергетическая пульсация. Затем еще одна и еще. К основным импульсам прибавились вторичные, и теперь они стали походить на биение сердца. «Пробудись, Скидбладнир, стань моим фамильяром». Из-под земли раздался жуткий вой. Почва перед шатеном потрескалась и заходила ходуном. Многотонные камни зашевелились, поднимаясь вверх. Из-под земли вылезало что-то большое. Спустя несколько мгновений 50-метровый, шестилапый дракон выполз из-под земли и разглядывал неизвестного ему несколькими десятками глаз, посаженных в два овальных отверстия. «Кто ты такой?» «Фух, я опасался, что ты не здесь. Повезло, что здесь все так же. Я спрашиваю, кто ты такой? Как ты посмел пробудить меня?» «Хватит. Я знаю, почему ты впал в стазис. Знаю, почему ты лежишь здесь уже несколько сотен лет. И почему же? Твои хозяева, каждый из них, и все в целом, они не знали, как управлять твоей силой. Считали тебя лишь инструментом, а не личностью. Я ведь прав? Откуда ты это знаешь? Неважно. Идем со мной. Я помогу тебе раскрыть твою силу и смогу направить тебя. Стань моим подчиненным и забудь про те тысячи лет, что тебя использовали. Согласен? Как я могу быть уверен, что ты не такой же, как они? Поверь мне, я просто сделаю так. А если нет, то я сожгу тебя дотла и вновь впаду в стазис». «Договорились». Пхёда протянул собеседнику руку. Шестилапый дракон уменьшился в размерах и несколько секунд разглядывал шатена, после чего ответил на жест. В момент касания десятки зрачков расширились до состояния полных кругов, которые почти полностью сдвинули радужки по краям. «Ты чего замер, хозяин? Чего? Прошу простить мне мою дерзость, хозяин. Я больше не совершу такой ошибки. И снова за свое. Ладно, хватит тебе уже. Вставай, Рютымару». Шестилапый дернулся и поднял морду. «Вы знаете мое имя?» «Да. И в поздравлении с переходом на мою сторону, сделаю тебе подарок». Шатен положил ладонь на морду фамильяра и провел ею сверху вниз. Возникшее в ладони голубое пламя метнулось на морду и, растекшись, потухло, оставив после себя глухую маску белого цвета. По краям маска прикреплялась штамповкой. «Хозяин, так тебе будет проще контролировать свою собственную энергию. Благодарю вас, хозяин». «А они с вами?» — Рютый указал лапой на тех, кто находился за спиной Иссея. Шатен обернулся назад. Сазикс и Риас выглядели неважно. Райзер вовсе потерял сознание. «Кажется, мы перестарались. Не суть. Рютый, за мной. Есть!» Хёда полоснул воздух алой перчаткой, создав разлом. За мгновение до того, как Шатен шагнул в червоточину, он повернулся к девушке и, мягко улыбнувшись, что-то произнес. Аловолосая принцесса вздрогнула. Червоточина захлопнулась, а вместе с этим исчезло душащее давление энергии. Сазикс оклемался, поднявшись на ноги. Что это было, не знаю. Райзер пришел в себя и, поднявшись, отряхнулся. Вот скотина. Риас, мы возвращаемся домой. Иди к черту. Чего? Я сказал, иди к черту. Мы разводимся. Что? Ты с ума сошла? Но принцесса уже не обращала внимания на негодование Феникса. Брат, вставай, нам надо возвращаться. Да, родственники исчезли в вспышке печати перемещения. Риас, черт, Феникс отправился за ними. Пора бы и мне возвращаться. Том 4, глава 15, Штиль. С исчезновения Шатена прошел месяц. За все это время не было замечено ни единого следа присутствия незнакомца. Сазикс находился в штабе армии, планируя оборону, когда внезапно принесшийся солдат передал, что владыку хочет видеть никто иной, как тот самый неизвестный. «Где он сейчас?» «Доложили, что он ждет вас у временного поместья Гримари». «Я понял. Итак, господа, вынужден откланяться. Утвердим план позже». Сазикс покинул кабинет и добрался до входа на территорию временного поместья. Зеленоглазый Шатен ждал его там, в компании уже знакомого фамильера и двух неизвестных демону персон, высокой блондинки со смуглой кожей, одетой в красное цепая, и еще более высокой девушки, судя по ушам эльфийки, одетой в простое шелковое платье с поясом, подол которого оканчивался чуть ниже коленок. Издали они походили на хороших друзей. Шатен смеялся, шутил и даже несколько раз поцеловал обеих спутниц. Сазикс сглотнул и двинулся в их направлении. «О, наконец-то пришел, а я-то уж думал идти за тобой на фронт. Прошу простить задержку. А они, девочки, представьтесь.